Я опять потерялся во тьме космоса. Я видел кружащиеся вокруг меня в бесконечном небесном хороводе галактики и светила, но не мог приблизиться ни к одному из них. Правда, и центром мироздания я не был. Это ощущалось четко и ясно. Я был одной из осей бытия, вокруг которой кружился какой-то маленький кусочек этой великой бездны. Но и сам я был лишь одной из великого множества песчинок на окраине шлейфа звездного смерча, что кружил и нес меня по нескончаемому кругу. Смысла этой картины в целом я не уловил, кроме того, что я есть былинка в масштабах окружающей меня вечной тьмы, но большего понять так и не смог. Раздумья мои, казалось, длились всего мгновение, как мне в глаза начал пробиваться свет. И мгновенно подключилось сразу такое огромное количество чувств, о которых я давно и крепко забыл, из-за чего мой мозг готов был разорваться на части. Но ему не дали этого сделать. Первой подключилась сеть. «Выполняю отсеивание и фильтрацию чрезмерного потока поступающих данных. Провожу настройку для ее своевременного анализа. Прошу разрешения на подключение нового эскина в качестве основного аналитического центра обработки информации». «Что это даст?» — спросил я, а потом несколько запоздало удивился. «Разве он еще не подключен? Проведена только его инсталляция и предварительная настройка под улучшенную адаптацию к текущему пользователю. При настройке выяснилось, что на эскин не установлена операционная система. Ускоренный анализ показал, что наиболее оптимально подойдет смешанная копия с эскина Аграфов и моя. Для его дальнейшей работы была проведена загрузка полученного микса из разнородных систем управления. Полная настройка потребует еще 15 часов. Предложенное ранее подключение является выставлением приоритета на перенаправление всего потока поступающих данных для проведения полного цикла аналитических работ по составлению ситуационных моделей. Данное оборудование является специализированным модулем, направленным на выполнение именно такого типа задач». С этим понятно. А в цифрах какие преимущества я получу? — решил уточнить я. — Увеличится в 12 раз скорость построения ситуационных моделей и проведения всестороннего математического и логического анализа. Этот прирост косвенно скажется на всей работе нервной системы организма. Нейронная активность за счет более точной и быстрой обработки поступающих сигналов увеличится в 4 раза. Прирост скорости работы нейросети за счет высвобождения ресурсов и передачи аналитических функций на эскин составит 107%. По этой же причине на тот же процент приращения вырастет интеллектуальный индекс пользователя. Очень неплохо. Все, что меня не добило, сделало только сильнее и лучше. «Выполняй процедуру», — распорядился я. Немного полежав в боксе и прислушавшись к внутренним преобразованиям, я уже хотел вставать и выбираться из него, как ощутил некий дискомфорт во всем теле. Вот после этого-то я, наконец, и вспомнил о других внесенных сегодня изменениях. Была ведь еще пара артефактов, которые тоже нужно проконтролировать. Кроме всего прочего, нужно проверить, как там у меня дела с прямой передачей ментоэнергии от источника к ее потребителям. Ее должен был настроить мага-комп. Магик, сеть! Как прошла процедура внедрения биоброни и отмычки? Насколько закончено построение канала от внутреннего источника напрямую к передатчику ментоэнергии? Я чувствую в теле какое-то непонятное жжение. Вся процедура вживления артефактов прошла успешно. Неприятное ощущение оператора – это остаточный эффект адаптации. Он должен пройти в ближайшее время. Точные цифры неизвестно, но она не превышает 20 часов. Проведена перестройка организма оператора, дающая возможность использования прямого доступа к внутреннему источнику ментоэнергии. «И что, я могу же воспользоваться всеми изменениями?» – удивился я. «Неясен вопрос оператора. Силовая биоброня работает в пассивном режиме постоянно. Канал от источника построен. Внедрение артефакта для вскрытия проведено успешно. Следовательно, его функционирование осуществляется в нормальном режиме. Сколько времени прошло с момента начала операции?» — поинтересовался я. — 8:46. Буду считать, что все процедуры прошли успешно, и я теперь смогу полностью воспользоваться всеми новыми своими возможностями. Интересно, как отразится на мне работа биоброни? Что я почувствую? Ведь, по сути, я теперь имею некий аналог энергетической кожи. Ну да ладно, разберусь по мере использования. Сейчас надо заняться насущными делами. Ньютон, у меня очередная порция модернизации прошла успешно. Как у тебя продвигаются дела в отношении снятых с истребителя Лейты деталей? Не смотрел? Что из них мы уже сейчас сможем внедрить на корабле? Я не стал дожидаться принятия твоего решения и самостоятельно произвел подключение из скина. В рубке была одна незадействованная полость, как раз под его размеры. Вот там я его и разместил. Подводка дополнительных линий энергопередачи не требовалась. Рядом располагается один из основных эскинов корабля – щит. Помимо этого, настроены и интегрированы в основную структуру судовых систем дополнительный контур слежения и дальнего обнаружения, а также подключена в основную цепь энергетическая защита с корабля девушки, – ответил мне эскин. Получается, все вкусное. Кроме гипердвигателя с ее корабля, у нас уже установлено. Да, я произвел инсталляцию всех деталей, где не требуется твое присутствие, — подтвердил мои выводы Ньютон. Хорошо. Значит, двигателя смотрю и решу, как с ним поступать попозже. Потом необходимо решить, что делать с теми двумя судами, что еще остались на ходу. Пока я буду заниматься, осмотри второе судно и рассмотри все возможные пути для восстановления его работоспособности. Как их перевозить в дальнейшем, у меня есть одна идея. Проверь и собери все лапы захвата от тягачей, промышленных кораблей и передвижных кранов. Среди собранного на станции мусора я видел несколько. Доставь их сюда, к причалу. А сейчас по обычному графику сначала учеба, потом тренировка. Предупредил я Ньютона и направился в сторону каюты, где располагался медицинский бокс. Так, нужно еще чем-то занять Литу, чтобы она не скучала все это время, — подумал я. И сразу связался с нею через нейросеть, предварительно дав ей возможность пользоваться каналом связи корабля. — Лита, доброе утро! — Доброе утро, Алексей. — Как провела ночь? Хорошо отдохнула? Все нормально? Может, есть какие-то пожелания к своей новой каюте? — Нет, спасибо. Все более чем на должном уровне, особенно если учесть обстоятельства, — ответила девушка. — Хорошо, я рад, что смог тебе угодить в такой малости. Но я побеспокоил тебя не только поэтому, — сказал я и задумался, как объяснить девушке, чем я собираюсь заниматься. Не будет ли это выглядеть странно в ее глазах, не вызовет ли ненужных вопросов и подозрений? Но потом вспомнил о том, что стремление к знаниям и самообучение — это один из основополагающих столпов развития, на которые опирается Содружество, да, похоже, и другие государства и империи в этой части галактики, и поэтому решил рассказать девушке все, как есть. Лита, я живу по определенному, уже устоявшемуся графику. В принципе, это всего лишь означает, что день у меня разбит на три части. Первую половину дня я отдаю различным занятиям и тренировкам. Далее идет необходимая для меня работа на корабле и станции или другие, любые полезные и нужные для меня дела. Перед сном повторная тренировка. В промежутках между занятиями и тренировками, делами и работой у меня прием пищи. Как-то так составлено мое ежедневное расписание, если вкратце, — сказал я. Начав с небольшой вступительной речи, я постарался подойти к сути вопроса, преподнеся его так, чтобы это не выглядело, как будто я желаю ей чем-то себя занять, пока меня не будет, но это ее занятие не должно быть связано с тем, что она будет шариться по кораблю или станции без моего ведома. Ну и запирать ее в каюте я не хотел, по определенным своим личным причинам. Поэтому сейчас до обеда я буду занят. Я прохожу обучение под разгоном в одном из медицинских комплексов. Недавно я установил второй и могу предоставить его в твое распоряжение. Тем более есть возможность перенастроить его под тебя. Это не займет много времени, так как там сохранились твои данные еще с момента твоего восстановления в нем. Так что, если тебе есть что доучивать, то добро пожаловать. Свободных дисков с базами у меня, к сожалению, нет, но я могу помочь в ускорении изучения того, что уже у тебя есть, — предложил я девушке. — Спасибо, Алексей. Да, у меня есть несколько неизученных баз знаний, которые нам выдали по окончанию университета для самостоятельной подготовки. Если нет других предложений, то я, конечно, согласна, — ответила она. — Я рад, что мы договорились и поняли друг друга. Завтракай и подходи в медицинский отсек. Комплекс в отсеке все еще сохранил твои биометрические параметры, и его персонализированная настройка пройдет достаточно быстро. Она не займет и пару минут, — сказал я. Так что я жду тебя в медотсеке. А к тому времени, как ты придешь, бокс для тебя будет уже готов. Тогда я собираюсь. — Иду, — — быстро проговорил Лита. — Не забудь позавтракать! — напомнил я. И, поравнявшись с нужной мне каютой медотсека, вошел внутрь. Я уже заканчивал с проверкой и минимальной подготовкой комплекса к работе, когда девушка заглянула в двери комнаты. — Доброе утро, Алексей. Можно войти? — спросила она с порога. — Проходи, конечно. Ведь это я тебя пригласил сюда. — ответил я, смотря, как эта фея танцующей походкой прошла в каюту и остановилась напротив меня у комплекса. — Я не сильно задержалась? — поинтересовалась девушка. — Нет, что ты. Я, правда, еще немного не закончил. Настроек оказалось несколько больше, чем я предполагал. Забыл, что это оборудование было подготовлено для людей, и дополнительные базы и модули для работы с представителями других рас надо устанавливать и инициализировать. Когда проходило твое лечение, и, оказывается, не все из них инициировал, а сейчас пара из неподключенных модулей как раз и понадобилась. Пришлось потратить на них подключение и настройку пару минут. Так что сейчас закончу еще один тест, и бокс полностью в твоем распоряжении. Объяснил я Лите причину задержки с запуском медкомплекса в нужном режиме работы. Хорошо, я подожду. Лучше немного задержаться, чем потом испытать на себе все прелести некорректно работающего оборудования, сказала девушка. Пока Лейта говорила, тестирование подошло к своему завершению, и я уведомил девушку об этом. Да уже и не нужно. Все результаты получены, они именно те, которые нам нужны. И, переключив комплекс на необходимый режим работы, спросил: ты готова? Я же пришла, просто ответила девушка. И тут я вспомнил об одной маленькой неувязочке, о которой как-то опрометчиво даже не задумывался до того момента, как Лита произнесла последние слова. Бокс не умеет работать через одежду, будь то человек или аграф, и поэтому ее придется снять. И как об этом сказать девушке, а главное, как она отреагирует на эту новость, я не знал. Лита, есть небольшая проблема, о которой я не подумал. Какая? В комплекс тебе придется лечь обнаженной. Я, конечно, выйду из каюты, чтобы тебя не смущать, но когда ты будешь уже в боксе, мне придется вернуться обратно, чтобы его включить. И тогда я тебя все равно увижу. Я именно про это и говорю. — А зачем тебе на меня смотреть? — спросила Лиита и как-то уж совсем наигранно захлопала ресницами. — Она что, притворяется? Или действительно такая наивная? Как-то не верится в такую детскую непосредственность. 50 лет от роду, 25 из которых, если судить по изученным базам и косвенным данным, проведены среди студентов и студенток, оторванных от родителей. Веселье и разудалая жизнь у них там должны быть еще большими, чем у нас в универе. Хотя, вероятно, до менталитету вся молодежь с любой планеты, из любого мира и времени, а тем более студенты, примерно похожи одна на другую, а значит, и мысли должны посещать наши головы примерно одинаковые. Правда, я не могу сказать за девушек, но мужскую половину это уж точно можно примерно уравнивать, а значит, это... чертовка явно пытается меня из себя вывести. красивая, больно, буркнул я и постарался отвернуться. Но если красивая, то я не против. Любуйся, разрешаю. И дальше уже совершенно спокойно продолжила. А вообще эта ситуация стандартная и не должна вызывать никаких особых проблем, ответила девушка. Данная процедура обычная и достаточно часто применяемая в практике обучения. Представлю, что ты спецперсонал университета, где мы проходили такую же процедуру ежедневно. Правда, там девушек в основном обслуживал женский медперсонал, но была и пара молодых людей. И при этом так озорно взглянула на меня, произнеся последние слова, что у меня в душе закопошились какие-то нехорошие подозрения. Темнит что-то ли-то, что бы все это значило, — подумал я. Но сам меж тем начал обговаривать условия. Тогда сделаем так. Я выйду. Ты после этого снимаешь одежду и забираешься в бокс. Зовешь меня, я его подключаю, время работы могу настроить любое, или на 6,5 часов, чтобы тебе не дожидаться меня. Давай на предложенное тобой время. Хорошо. Значит, выставляю обговоренное время и запускаю процесс разгона и контроля твоего состояния при его прохождении. Ну, а дальше встретимся после обеда. Все устраивает. Приступаем? — Да, — сказала девушка. — Ой, нет, прости. Забыла спросить, — спохватилась она. — А какой коэффициент ускорения выдает твое оборудование? — В этом комплексе для тебя оно составит 5,31 раза, — ответил я. Но, пересчитав кое-какие параметры, в уме исправился, сказав, вернее, 5,37 раза. — Понятно. Спасибо. Правда, у нас в университете при нашем изучении в нем материалов этот коэффициент был побольше. Он варьировался в пределах от 8 до 14 раз для различных аграфов и людей. Усомнилась в моих словах девушка. Вполне возможно. С этим я и не спорю. У вас там, скорее всего, использовали специализированные обучающие комплексы, а не перенастроенные универсальные медицинские боксы. Такие комплексы сами по себе даже без особой настройки дают дополнительный прирост к ускорению при обучении. У меня же разгон достигается только за счет дополнительной и более точной настройки для работы самого обычного медицинского комплекса. Еще вы, возможно, использовали какие-то препараты для большей скорости обработки, осмысления и изучения баз знаний, активации и раскрытия ваших мыслительных способностей или для общего улучшения деятельности головного мозга. Я же не использую биохимические стимуляторы, — объяснил я Лите, а затем предложил. Но если тебе нужно, через пару дней я смогу что-нибудь придумать и для такого способа разгона. На что мне, немного подумав, девушка ответила. Да, я припоминаю, что нам всегда выдавали какой-то биостимулирующий коктейль перед занятиями, сказала она и после этого продолжила. Алексей, не беспокойся. Того, что есть, сейчас хватает. Если же возникнет надобность в большем коэффициенте ускорения, я тебе обязательно сообщу и попрошу мне в этом помочь. Ну, если обо всем поговорили и совсем разобрались, тогда забирайся в бокс, и я его включаю. — Хорошо, — сказала она и начала расстегивать и снимать костюм, которым была. Я даже не успел отреагировать из-за состояния ступора, в который впал, не то что выйти из каюты, как обнаженная девушка уже устраивалась в медицинском боксе. — Ау, Алексей, я все еще тут. Отомри! Ты хотел помочь мне и включить комплекс. Как ни в чем не бывало, окликнула меня девушка. Не похоже это на нормальную ситуацию. И для нее это явно не является привычной нормой. Я прекрасно помню те первые мгновения, когда она очнулась, и ту ее первую реакцию. Чего-то я, похоже, очень сильно не понимаю. Отходил я от небольшого культурного и эстетического шока. Лейта была прекрасна. Ее идеальное тело так и манило к себе. Поймал себя на мысли, что не могу оторвать от нее взгляд и думаю о том, как же она потрясающе красива и удивительна. Вот она, богиня любви во плоти. Эта мысль почему-то отрезвляюще прошлась по моему воспаленному сознанию. Я перестал пускать слюни, как неполноценный идиот, и постарался не забыть о деле, которым занимался до этого. Дождавшись, когда девушка более удобно расположится в боксе, я запустил его в нужном режиме работы. После старта я убедился в корректности его срабатывания, немного понаблюдал за датчиками, не удержался и посмотрел на девушку. Она, похоже, еще не погрузилась в транс и ждала, когда же я на нее посмотрю. Поймав мой взгляд своим, Лита затянула меня в него такими прекрасными, завораживающими и манящими темно-фиолетовыми очами, а затем, что-то прошептав, резко его оборвала, закрыв глаза. В это же мгновение у меня в груди и голове произошло два одновременных взрыва, и какая-то теплая, волшебная и нежная волна блаженства покатилась вниз навстречу клокочущему урагану, поднимающемуся ей навстречу. В момент их слияния мою душу разорвала такая мощная отдача от столкновения этих противоположностей, что я на несколько секунд потерял сознание. «Что это было?» — с опасением спросил я у сети магика, отцепляясь от стены каюты, к которой успел прислониться. А сам тем временем, ощущая небольшую волну слабости при любой попытке пошевелить рукой или ногой, стал подниматься и продвигаться к выходу. Не зафиксировано внешнего воздействия на пользователя. Зафиксировал необычный разноплановый гормональный выброс с неопределенной реакцией на него организма, вызвавший кратковременную дезориентацию и потерю сознания. Не обнаружено предварительного, направленного на оператора ментоактивного сигнала, но по остаточному признаку зафиксировано внедрение чужого ментополя в зону действия приобретенных силовых щитов пользователя. Не понял, на меня была произведена ментальная атака? С вероятностью 80% оператор подвергся спонтанному, незафиксированному внешнему воздействию, пропущенному средой обнаружения. Но на это воздействие отреагировала силовая броня, установленная пользователю, и значительно ослабила силу сигнала, распределив его на две точки фокусировки. Лита меня атаковала? Зачем? Не пойму. Что-то много непонятного происходит. Это мне так повезло, или такие приключения ожидают каждого, кто столкнется с аграфами? А может, так происходит с теми, кто связывается с девушками-аграфками, или, как будет правильно их назвать, что-то нигде не встречал этого? Или это какая-то особенность именно Лииты? Много вопросов, и совсем нет ответов. Буду потихоньку их собирать по мере поступления новой информации. И ведь напрямую не спросишь. Может, это настолько общеизвестный факт, что его незнание вызовет еще большие подозрения, чем уже есть, хотя я и так наследил больше некуда. Но еще одно полено в костер подбрасывать что-то не хочется. Так рассуждая, я раздумывал над произошедшим со мной только что событием. Но так как простого и очевидного решения я не увидел, а для сложного было очень мало данных, я оставил его осмысление и дальнейший анализ на будущее, в надежде, что со временем смогу получить нужную информацию для правильного понимания ситуации, в которой оказался. Решив текущую проблему, таким образом я еще раз посмотрел на эту красивую, но больно уж непонятную и загадочную девушку. Мимолетно пожалел, что не могу коснуться ее рукой и ощутить нежный бархат ее кожи. Правда, в следующую минуту подумал уже о том, а не оторвет ли мою драгоценную, такую нужную, а часто и полезную руку при столь откровенном посягательстве на это волшебное существо какая-нибудь таинственная сила. А в том, что она есть, я уже убедился и как-то достаточно быстро успокоился. Развернувшись в сторону двери, я вышел в коридор и пошел во второй отсек, где располагался еще один медкомплекс. Добравшись до него, я проверил все нужные параметры, выставленные на консоли управления, и забрался в бокс. С этого начался новый этап моих 4 часов. Учебы. Через отведенное на обучение время я выбрался из комплекса. Внедрение Искина наглядно сказалось на моей способности к пониманию и анализу знаний. Если у меня и раньше не возникало никаких особых трудностей с разбором и усвоением новых баз, то сегодня я не испытывал даже намека на сложности в разборе и анализе такого огромного объема информации. По завершении изучения баз знаний такого большого размера, на которые в обычном состоянии требуются месяцы, а иногда и годы, я даже не испытал уже привычного для меня остаточного явления, выражавшегося в слабой головной боли, общей временной ослабленности организма, а изредка и в достаточно сильных спазмах, как в голове, так и во всем теле. В результате сегодняшней учебы я подтянул все оставшиеся 10 неизученных баз до 7 уровня и в дополнение поднял до 8 уровня базы пилот средних кораблей и сканер. Все это заняло у меня 4 часа 4 минуты. «Да я матерею с каждым часом!» — порадовался своей крутости я, но тут же сам себя и осадил, Не гордись. Смотри, чтобы голова не лопнула от такого наплыва знаний, как перезревший арбуз. И не забывай, что без практики знания в голове остаются только голой теорией. Наглядно это видел, когда Лита меня гоняла по астероидному полю. Так что занятия и тренировки, а потом еще раз занятия и тренировки. На этой оптимистической ноте я направился в тренажерный зал закреплять нелегкой практикой усвоенный во время обучения материал. Кроме всего прочего, мне было интересно, как мой самопровозглашенный тренер отреагирует на все мои новые модификации. Через два проведенных в нем часа я понял, что он даже более продвинутый агрегат из Садюга, чем мне казалось ранее. Он не подвел моих ожиданий и учел как внедрение полного комплекса боевых пехотных имплантов, так и добавление силовой брони совместно с установленным мобильным эскином. Тренировка была жестокой, но явно раскрывала потенциал всех моих возможностей. Из нее я на практике понял, что усиление реакции — это не то, что я посчитал сначала увеличением моей мышечной реакции. Да, я вовремя успеваю отреагировать на внешние изменения ситуации, но мое тело не поспевает за возможностями, данными ускоренным анализом, поступающей извне информации и приобретенными мной в результате внедрения дополнительного эскина. Одновременно я понял, что тренажер каким-то образом вплел в расписание моих занятий своеобразный летный симулятор, который помогал соотнести мою многократно увеличившуюся скорость реакции с теми действиями, которые я могу произвести, опираясь на нее и пользуясь ею. И наглядно показал ситуации, когда я в полной мере могу пользоваться своим преимуществом. Для этого мне всего лишь стоило заменить свои мышцы на электронные связи и искусственные, механические или биомеханически усиленные конструкции созданного человеком и другими разумными расами оборудования. Единственное, что для этого требовалось, это прямое подключение моей нейросети к контурам управления тем оборудованием, которое требовалось мне в данный момент времени, в том числе и общевойсковой направленности, таким как артиллерийские комплексы или различные наземные или воздушно-космические аппараты, например, космические корабли или истребители. В этом случае потенциал моего приобретения раскрывался полностью. Помимо этого, сегодняшняя тренировка обогатила мой опыт обращением с доступным для меня модулем «Секутор» и разнообразным перечнем его возможностей и применений. Когда я выбрался из армейского тренировочного комплекса, меня впервые за все время, проведенное на станции, покинули силы. Хотя тренировка и не казалась слишком насыщенной или интенсивной, и, находясь внутри, я не ощущал того напряжения, которое испытывал, но когда все же я смог его покинуть, то постэффект от проведенного занятия, наконец, нагнал меня, и я сел прямо на пол у тренажера. Такая тяжесть и напряжение свалились на меня и сковали мое тело. Посидев и отдохнув несколько минут, почувствовал необычную бодрость, заполняющую мое тело. Буквально через пару секунд я полностью восстановил свои силы. «Сеть!» Что это было? Задействована опция ускоренного восстановления организма после нагрузок. Я просто кладезь способностей и скрытых опций. Поразился я новой возможности. Правда, немного обдумав ее функционирование, уже не удивлялся тому, что она присутствует. Ведь одной из основных функций нейросети являлся контроль здоровья пользователя. А от этой опции к реализованной у меня всего один шаг. И создатели моей нейросети, вероятно, его сделали. Есть еще какие-либо аналогичные неактивированные опции? Спросил я у сети. Данная функция является одной из опций системы ускоренной регенерации, реализованной в данном прототипе нейросети. Функция регенерации пользователя является полностью экспериментальной, и поэтому ее активация не рекомендуется без предварительного тестирования. Присутствуют какие-то побочные действия? Нет ответа. Информации по предыдущим внедрениям данной опции недостаточно для положительного прогнозирования ее поведения при активации. Достоверной является только информация, подтвержденная опытным путем, и такая есть только по уже подключенной опции. Все равно подключай эту функциональную возможность нейросети, но проведи ее постоянный контроль и мониторинг действий и последствий. При обнаружении отклонений от заданных норм оптимального поддержания работоспособности и состояния моего организма, приостанавливай его работу и запрашивай моего подтверждения на его дальнейшее функционирование. Принято к исполнению. На последнем слове, переданном мне нейросетью, по моему телу пробежалась толпа мурашек, потоптавшаяся, казалось, по каждой клеточке моего организма. Но, как ни странно, неприятных ощущений это не вызывало. Только чувство небольшой щекотки, неожиданно возникающее в различных участках тела. Прошло это состояние очень быстро, я даже так и не успел толком определить, что же это было за ощущение. Сейчас же все было в норме, как и до этого. Опция регенерации подключена. Решив, что пока хватит нововведений на мою долю, я подошел к консоли находившегося здесь же бокса, в котором лежала Лиита, и начал выключать ее медкомплекс и выводить девушку из состояния того транса, в котором она сейчас пребывала. — Алексей, разве уже все время вышло? — удивленно и несколько заторможенно спросила она, когда комплекс полностью прекратил свою работу, а его крышка съехала в сторону. Но я уже минуту пребывал мыслями далеко от реальности, как только осознал, кто и в каком виде находится передо мной. И находился бы в таком состоянии дальше, если бы девушка, не дождавшаяся никакой моей на свои слова, не попыталась выбраться из бокса самостоятельно, но у нее это не очень хорошо получилось, и она опустилась обратно. Вероятно, Лиита еще недостаточно хорошо отошла от процесса такого интенсивного обучения. При этом она с какой-то укоризной посмотрела на меня, но, ничего не произнеся, даже не попыталась как-то скрыть свою наготу. Я же, как только очнулся, стал костерить себя последними словами, правда, при этом немного удивившись. И даже никакого явного намека не было на то, чтобы я покинул помещение или хотя бы отвернулся. Да я хорош, вылупился, как последний идиот, так будто симпатичных девушек ни разу в жизни не видел, хотя обнаженных. Вообще-то да, таких красавиц, как она, уж точно никогда не видел. Еще раз с еще большим вниманием посмотрел на Лииту. Как же она великолепна! Неужто кому-то достанется такой божественный подарок? Прибил бы! И тут немного приостановил ход своих мыслей. Кого это я прибил бы? Я что, на нее претендую? Вряд ли она как-то всерьез может отнестись к такому, как я. Хотя я, конечно, не так уж и плох. Не хуже гориллы из зоопарка, это точно. Так, стоп. Главное, я уже сейчас смотрю на нее, как на свою. Как бы не вычудить чего в неподходящий момент. Вот еще печали не хватало. Теперь и за собой следить придется с удвоенной, а то и с утроенной силой. Через несколько минут девушка постепенно стала отходить от дурмана медбокса и несколько удивленно посмотрела на меня, явно задумавшись над какими-то своими мыслями. Я же, наконец, несмотря на все свои зависания, смог ответить на ее вопрос. Да, я поднял тебя немного пораньше, но это всего 20 минут от назначенного времени, сказал я, а сам между тем заметил, что у девушки гораздо тяжелее проходит побочный эффект заторможенности после ускоренного метода обучения. Я о нем знал по изученным материалам, но у себя его ни разу не наблюдал. Такое ощущение, что у нее он даже более тяжелый, чем у меня после тренировок, а не просто обучение. Видя ее довольно-таки тяжелое пробуждение, я обратился к ней. «Лита, все нормально. Может, тебе еще немного отдохнуть и полежать здесь?» Я могу настроить комплекс на небольшой восстанавливающий курс. Нет, спасибо. Ведь это стандартная реакция живых организмов на режим разгона. И чем он дольше, тем больше постэффект. А я провела в ускоренном состоянии больше 6 часов. Еще удивительно, что я так быстро от него отхожу и уже могу... довольно связанно разговаривать и мыслить. «Понятно», — сказал я, а сам подумал, что для меня это не является такой уж большой проблемой. Видимо, какие-то различия в строении моего организма и метаболизме все же наблюдаются по отношению, по крайней мере, к организму Лииты. Подождав еще немного и решив, что девушка достаточно оклемалась и отошла от остаточного эффекта испытанного разгона, я решил предложить ей пообедать вместе, чтобы было не так скучно. Да и не хотел я упускать ее из виду. Уж больно странные вещи происходили со мной, когда эта девушка находилась рядом. «Лита, я собирался пообедать. Не желаешь составить мне компанию? Вернее, если быть до конца откровенным, это я хотел напроситься к тебе на обед и еще раз отведать тех великолепных изысков, что получается у тебя, когда ты готовишь. Пожалуйста, я буду только рада. Еще никто не был столь восторженным ценителем моего кулинарного таланта. Хотя, может, это из-за того, что раньше мне и готовить, в общем-то, не приходилось. Понятно. Тогда давай выбирайся из бокса и пойдем в твою каюту. Она немного побольше моей, да и захламлена гораздо меньше, чем комнатка, в которой я живу, — сказал я. А сам про себя подумал, что пора бы уже подумать и о небольшой кают-компании. Раньше в ней не было особой необходимости, а теперь ее функция, как место общественных мероприятий и встреч, будет востребована, и, видимо, достаточно часто. После этого я связался с 896-м и Никой. Нужно освободить одну из VIP-кают и переоборудовать ее в кают-компанию нашего корабля. Какое помещение рекомендуете под выполнение этой функции? Каюта, находящаяся напротив комнаты девушки, уже частично переоборудована в общественное помещение при выполнении последнего задания командой корабля, — ответила Ника. Вся встроенная мебель там замаскирована под переборки каюты. Оставлены лишь стол, который собрали из 4 однотипных панелей, комплект складных стульев на 30 персон, хранящийся в скрытом стенном шкафу, и, собственно, сам шкаф, где располагается, кроме всего прочего, еще и небольшая холодильная установка. Тогда проверьте и подготовьте это помещение на 2 человек. Пусть комната принимает на себя почетные обязанности кают-компании Дракара. Отдал я новое распоряжение, а сам тем временем обратился к Лиите. Я тут вспомнил, что на корабле есть кают-компания, и решил воспользоваться ее услугами. Ты не против? Нет, конечно, спасибо. Будем обедать там. Ну, ладно. Давай тогда собирайся на обед. Правда, сначала я могу показать обещанную для тебя каюту, если у тебя есть такое желание, — сказал я и предложил девушке руку, чтобы помочь, наконец, выбраться из медкомплекса. И только тут до меня дошло, что эта волшебная фея до сих пор обнажена. Я как-то совершенно естественно воспринимаю ее такой необычный и притягательный внешний вид. Меня эта странная и необычная реакция на Литу достаточно сильно поразила. Я уже успел начать паниковать и думать, что перегорел к ней. Но как только я вновь осознал, что она рядом, так буйство гормонов вновь ударило в мою многострадальную голову. А нет, все в порядке. Даже как-то несколько более обрадованно подумал я, чем мне хотелось бы ожидать от самого себя. Спасибо. Свою каюту я еще успею посмотреть, сейчас я очень проголодалась и предпочла бы поесть. Так что твое предложение отобедать выглядит более привлекательно, — ответила девушка, начав одеваться, при этом повернувшись ко мне лицом. Лита, опять не попросив меня отвернуться или выйти из комнаты, совершенно не стесняясь, меня быстро оделась, наблюдая за мной краем глаза и посверкивая в глубине своего таинственного взгляда какой-то озорной искоркой. «Я готова», — сказала она. И мы, выйдя из медицинского отсека, направились в сторону нашей новой кают-компании. Приготовив несколько блюд и сервировав не без моей помощи стол, мы приступили к такому долгожданному мною обеду. Пока девушка колдовала над мобильным кухонным комбайном, мой желудок выводил такие рулады, что, во-первых, его, наверное, слышали на другом конце галактики, а, во-вторых, черной завистью завидовали слышавшие его музыканты, такие затейливые композиции он отыгрывал. Наконец, все было приготовлено, и мы принялись за обед. Чтобы не есть в полном молчании, я решил поделиться с Лиитой своими более-менее определенными планами на будущее. Лиита, я хотел тебе сказать о том, что, по сути, уже почти все свои дела на станции завершил. У меня осталось только два транспортных кораблика, которыми мне нужно заняться, и я уже придумал, как смогу их отбуксировать и забрать вместе с собой из системы. На реализацию задуманного мною способа потребуется не сильно много времени, и поэтому я уверен, что успею закончить все уже сегодня к вечеру. Завтра же я планирую посетить одно интересное место в этом секторе с расположенной там непонятной аномалией. И, в принципе, у меня на этом все дела тут заканчиваются. Я отсюда ухожу. Да, я поняла. Меня это все тоже устраивает. Как-то не очень уверенно ответила девушка. Ну, а потом нужно обсудить наш путь к тебе домой, — закончила я. Вспыхнувшее сияние ее глаз после произнесенных мною последних слов будет согревать мое сердце и душу, я думаю, всю оставшуюся жизнь. Утро Лиита встретила, как только что родившийся ребенок. На мгновение она даже забыла, что находится на корабле незнакомого ей человека в таких глухих задворках галактики, куда не ступала нога ни одного нормального аграфа, в непонятно где расположенном секторе и достаточно неизвестно каком времени. Ей было хорошо и уютно. Поэтому, проснувшись, она вновь закрыла глаза и очутилась в своей любимой комнатке в столичном доме родителей на планете Таор. Из состояния идиллии и приятных воспоминаний ее вырвало сообщение нейросети о том, что ей открыт ограниченный доступ к корабельным каналам связи. С чего бы это? Хотя если продолжить последовательно мысль о том, что это все не просто так, то тогда расширение моих полномочий и доступов на корабле вполне закономерное и ожидаемое событие. Но не успела она додумать свою мысль, как с ней связался Алексей и предложил первую половину дня посвятить обучению, если у нее в наличии есть материал для изучения, добавив при этом, что может организовать ей процедуру разгона сознания на одном из медицинских комплексов, установленных на корабле. Предложение молодого человека занять свободное время обучением в перенастроенном медбоксе порадовало Лииту, хотя девушку и заинтересовала его разноплановость умений, но, в общем-то, ничего удивительного или необычного в этом она не увидела, ведь, как Лиита знала, универсальных специалистов, особенно среди колонистов, пилотов или исследователей дальнего космоса, всегда встречалось достаточно много. Поэтому она и не усомнилась в словах Алексея, когда он предложил ей такой вариант и согласилась на проведение данной процедуры. Лита уже второй день сама хотела попросить дать ей какое-либо задание или поручение, так как видела, что человек все время чем-то занят. А быть обузой или выглядеть в его глазах бездельницей ей почему-то не хотелось. Да и скучать в одиночестве она не особенно горела желанием. Правда, было одно обстоятельство, которое достаточно сильно смущало девушку. Она согласилась на проведение процедуры разгона в боксе, однако Лиита прекрасно понимала, как происходит данное мероприятие. Все ее мировоззрение и воспитание, основанное на строгих традициях их общества, противилось этому. Но, вспомнив один из основных колониальных и корабельных законов, который гласил, что любой вид совместного партнерства между мужчиной и женщиной приравнивается к брачным обязательствам, решила, что и Алексей, похоже, относится к этой ситуации аналогичным образом. Все нестыковки в его поведении и действиях сразу приобрели для девушки вполне понятный и обоснованный смысл. «Он считает меня своей женой!» С нотками негодования подумала она, но, постепенно успокаиваясь, более внимательно обдумала сложившуюся ситуацию и решила, что человек к ней, как к своей жене, относится строго формально и ни на что больше не претендуя. То есть он и вправду придерживается строгих рамок какого-то заключенного им с самим собой партнерства по отношению к ней и не отступает от изложенных там пунктов. Ни на шаг узнать бы, что он там сам себе напридумывал. Озаботилась она тем отношением, которое ей теперь придется ему выказывать. Хотя вот достойный повод сам и представился — выяснить все раз и навсегда. С усмешкой подумала она. Это ведь не последний сеанс обучения, который я буду проходить на этом корабле, так что лучше прояснить все вставшие на дыбы вопросы сейчас. Приняв такое решение, девушка спешно закончила завтрак и направилась в сторону медицинского отсека. Когда она вошла в него, Алексей все еще был там. Когда она увидела медкомплекс, который перенастраивал человек, ее постигла огромная волна разочарования. Я и забыла, какие тут медкомплексы. Это же не учебно развивающий. Каким образом он собирается достигнуть здесь состояния хоть какого-то разгона? Лимута решила, когда Алексей сообщил ей о возможности проведения учебы под разгоном, что она будет проходить ее на каком-то другом оборудовании. Конечно, откуда ему взяться на этом корабле, подумала она. К ее удивлению, молодой человек сказал, что уже почти закончил и скоро можно будет начать. Через некоторое время он предложил ей забираться в бокс. «Вот он мой шанс. Сейчас постараюсь его спровоцировать, а то больно сложно считывать его эмоции», — решила девушка и, быстро сняв с себя одежду, чтобы не передумать, забралась в бокс. «Я ему нравлюсь, но его явно смущает моя нагота», — поняла девушка, видя замешательство и ступор, в которые впал парень. И все это точно не было похоже на те отношения, которые, как она думала, ей хочет предложить Алексей. «Из какого же хромфоргового угла?» Он выбрался, что не знает даже элементарных традиций, законов и правил поведения, — удивлялась Лиита. Должен же он был предупредить меня о том, какого развития нашего партнерства ожидает. Об этом знают все, тем более люди и аграфы с периферии или колонии, откуда он родом, как мне казалось раньше. Но Алексей, похоже, живет по своим, понятным только одному ему законам. Из-за этой неясности в определении его истинных чувств и эмоций Лиита сейчас и старалась еще больше накалить и усугубить ситуацию, чтобы разобраться в личном отношении человека к ней. Девушка попыталась так завлечь и соблазнить его, чтобы он потерял голову. Тут ей пригодились все виденные ею раньше голофильмы и уроки актерского мастерства, которые она посещала во время обучения в университете. И это сработало. Алексей выпал из реальности. Лиита полностью завладела его вниманием и мыслями, но это был весь ее успех. Человек очень крепко держал себя в руках. Он действительно только любовался ею. Если в его взгляде и проскальзывало желание обладать ею, то было заметно, как его подавляет еще большее чувство восхищения, направленное в ее сторону. Продолжать дальше уже не имело смысла, но Лиита решила убедить себя до конца, и чтобы подготовиться к последнему акту своего представления, ей нужно было выгадать немного времени, поэтому она в шутку спросила у Алексея: каков же будет коэффициент ускорения? Правда, она не надеялась услышать хоть какое-либо значимое число и услышала коэффициент ускорения, превышающее число 5. Она испытала чувство еще большего уважения к этому странному человеку. То, чего он смог выжить из этого агрегата, превышала средний показатель многих учебных комплексов. Когда же она для примера сказала, каков этот же коэффициент ускорения на их университетском оборудовании, Алексей почему-то воспринял это как упрек, а не похвалу, и принялся объяснять полученную разницу в результатах у него и в университете. Главным же из всего рассказа стало то, когда он сказал, что если немного постараться, то можно добиться еще большего коэффициента при особой в этом необходимости. Ему бы с его умениями и знаниями в каком-нибудь университете или исследовательском центре сидеть, а не шляться по задворкам галактики. Между делом вынесла вердикт Алексею девушка. Продолжая играть на чувствах и эмоциях парня, девушка, между тем, закончила с нужными ей последними приготовлениями и при этом довольно-таки удобно расположилась в боксе. Увидев, что она уже устроилась в медицинском комплексе, Алексей подошел к нему и запустил его в рабочем режиме. Именно в этот момент их взгляды встретились.